Россия. Москва, 24 февраля. Четверг. В этот день президенту сообщили, что подозрения подтвердились. В городе действительно действует группа террористов, нанятая олигархами для его физического устранения. Услышав это, президент невесело усмехнулся. Конечно, чего-то подобного следовало ожидать. Его враги трусливы и непоследовательны, но, убедившись, что он твердо намерен с ними бороться, решили нанести упреждающий удар. И единственное, что смогли придумать, это убрать человека, объявившего им войну. Люди не глупые, они поняли, что система, которую он пытается выстроить, сильное государство, жесткой вертикалью власти, способна отторгать вмешательство вот таких олигархов, стоящих вне закона и над властью. Губернаторы уже не зависят от их поддержки и денежных вливаний. Они теперь назначаются из центра. В депутаты стало невозможно проводить нужных людей. Отныне выборы в Государственную Думу проходят исключительно по партийным спискам. И депутаты-одиночки, так легко становившиеся добычей крупных компаний-новоришей, уже не могут попасть в парламент. У олигархов выбита почва из-под ног. Больше им не влиять на правительство, не диктовать свои условия. Отныне и всегда принимать решения станет аппарат главы государства, превративший даже правительство в чисто технический орган. Разумеется, на этом фоне последней надежды все-таки выжить в этой стране у олигархов может быть только уничтожение главы государства. Их задача – не дать ему укрепить власть до такой степени, чтобы он мог передать ее своему преемнику. В преемнике ему почти единодушно определен нынешний министр обороны, бывший генерал первого главного управления КГБ СССР. Хотя все понимают, что в кадровом резерве президента есть и нынешний глава парламента, бывший министр внутренних дел. Обоих этих политиков отличают такие качества, как порядочность, независимость от любых олигархических групп и от семьи бывшего президента, личная дружба с нынешним главой государства. Оба государственники, верные его единомышленники и тоже выходцы из спецслужб, люди проверенные, осторожные, выдержанные, сумевшие остаться кристально честными во времена диких перемен. Словом, похожи, как близнецы. Смущает одно – они добросовестные исполнители. Среди них нет харизматического лидера, каковым, впрочем, нельзя было считать и его самого. Президент со злостью подумал, что, намереваясь устранить его, олигархи надеются таким образом подготовить ситуацию внутри страны для своего возвращения. И мало тех миллиардов долларов, которые они незаслуженно получили в 90-х годах, когда нефть стоила в 4, в 5 раз дешевле, чем теперь. У государства были огромные долги, а золотовалютных резервов почти не существовало. Дефолт 98-го был почти вынужденной необходимостью. Но как все сильно изменилось за последние годы. Золотовалютный запас сейчас уже превышает 100 миллиардов долларов. Был создан особый стабилизационный фонд, куда перечислялись дополнительно десятки миллиардов долларов. Несколько лет подряд бюджет государства исполняется с большим профицитом, доходы намного превышают расходы. И, наконец, в стране появилась та самая стабильность, о которой в 90-е годы, когда все разворовывалось и разваливалось на глазах, можно было только мечтать. Президент имел точное сведение о масштабах трагедии, постигшей его страну. Даже последняя Отечественная война, такая страшная и разрушительная, нанесла в два раза меньше ущерба, чем непродуманные реформы и развал государства в начале 90-х. Это были конкретные цифры, которые он знал. И воспоминания об этих потерях делали его бескомпромиссным и решительным. Будучи человеком смелым, он не боялся этих неизвестных террористов. Как не боялся летать в охваченные войной южные районы страны, спускаться на подводной лодке, подниматься за облака в кабине истребителя. Но президент хорошо знал и свои недостатки. Он не был публичным политиком, не обладал харизматическими чертами трибуны. Он не был публичным политиком, не обладал харизматическими чертами трибуна, вождя, не понимал светских приемов, не умела облекать свои речи в дипломатически выдержанные спичи. Но система, которую он выстраивает и не предполагает во главе какого-то общепризнанного лидера или нового идола, это система современного полудемократического государства. Когда несколько лет назад он принимал страну, все было иначе. Да и сам он тогда был немного другим. Даже будучи директором ФСБ и руководителем правительства, не представлял истинных масштабов развала страны, всех трудностей, с которыми ему придется столкнуться. Между тем сказывались последствия августовского дефолта 1998 года, отсутствие золотовалютных резервов, недоверие западных партнеров. На юге бушевала настоящая война. В столице произошли невиданные по силе трагедии террористические акты, направленные против гражданского населения. Это случилось еще до 11 сентября, когда пассажирские лайнеры протаранили башни Международного торгового центра в Нью-Йорке. И в ту пору никто даже не мог предположить, что взрывы дома в Москве с мирно спящими в них людьми – предвестники нового века, в котором терроризм захлестнет весь мир. Российские чиновники уже ничего не боялись. В правительстве существовали властные группировки, враждующие между собой. Олигархи цинично и нагло вмешивались в политическую жизнь страны, диктуя новые законы для задыхающегося государства. По существу их деятельность была выведена за рамки судебно-правовой системы страны. Царила неслыханная преступность. Лидеры мафиозных кланов отстреливали друг друга прямо на улицах. И, наконец, новому президенту досталась общая апатия народа, отказывающегося верить в обещанные перемены. Слово «реформа» стало настолько непопулярным, что воспринималось как бранное. Все это было несколько лет назад, когда его избрали президентом, но и потом не стало легче. Продолжались и война, и террористические акты. Захват театра на Дубровке оказался настоящей проверкой главы государства на прочность. Если бы он тогда дрогнул, отступил, сдался, все могло бы быть по-другому. Но он понял, что не имеет права на колебания, не имеет права сдать слишком тяжело завоеванные позиции. В этой трагедии было много погибших. Потом говорили о плохой координации действий спасателей и врачей, но он продемонстрировал всему миру свою отчаянную решимость. А в ответ ему выпало новое испытание – захват террористами средней школы, в которой заложниками оказались более 1000 детей и их родителей. Это был уже не просто террористический акт, а настоящий апокалипсис. Погибли сотни детей. Страшная цена за выстраиваемую им вертикаль власти. Он понимал, те, кто противостоял ему сегодня, менее всего думают о стране, уже начавшие обретать черты настоящей государственности. Газеты по-прежнему пишут о развале. По телевидению говорят об ужасающей демографической ситуации, что тоже правда. Все дружно отмечают бегство капиталов. Но нельзя же не видеть и позитивные перемены, которые происходят буквально на глазах. Его страна постепенно становится уважаемым членом мирового сообщества. Его усилия к внутренней стабилизации поддерживаются уже всем цивилизованным миром. А его противники все вспоминают благословенные времена 90-х, когда можно было безнаказанно грабить и расхищать собственную страну, высмеивать ее традиции и издеваться над ее гражданами. Президент сжал кулаки. Готовя к работе за рубежом, его учили анализировать собственные действия. Он обладал редким качеством, умением понимать свои сильные и слабые стороны. И он точно знал, что не сможет уступить. Слишком многое поставлено на карту. Гораздо более важные ценности, чем его собственная жизнь и судьба. Он обязан выстоять и передать новому лидеру более сильное, более уважаемое, более надежное государство, менее всего зависящее от воли и взглядов кучки людей, почему-то названных олигархами. В одной из недавно вышедших книг он наткнулся на другое слово – «плутократы». Оно понравилось ему гораздо больше.